Глава 19. Минут 5 они ехали спокойно, если не считать резких рывков рулем, когда Штоллер обходил болотные ямы. Потом, как будто проснувшись, он вдруг засмеялся и сбавил ход. «Нет, Джек, ну ты и задал нам задачку. Я думал, еще за ход, и этот вампир нас угробит. Во второй раз граната по антенне чиркнула, представляешь? А потом бабах, и только искры». «Ничего, зато теперь мы в порядке», — сказал Хирш. «Прямо рулетка какая-то». «Не, все нормально», — отозвался Джек, выходя из состояния задумчивости. «Пушка сработала хорошо, хотя я боялся, что промажу». «Нет, ну, зенитки понятно. 2000 выстрелов в минуту и все дела. Цели просто деваться некуда. Но единственной пулей, Джек? Да как это возможно?» Не переставал восторгаться Савояр. «Там есть специальная аппаратура, цифровой делитель. Если пальцы не дрожат, дело пустяковое». «Да уж», – покачал головой Штоллер и прибавил газу. Они ехали еще какое-то время и встретили восход в дороге. «Мы будем объезжать этот городок?» – спросил Джек, зевая. «Нет, мы заедем в него и навестим центральное питейное заведение», – сообщил Штоллер. «А с чего такая рисовка?» – уточнил Хирш. «У Каттингов повсюду свои агенты, поэтому мы должны играть роль фуражирной команды. Точнее, вырвавшихся на свободу солдафонов, жаждущих выпивки и женщин». «А что там за женщины?» – как бы нехотя поинтересовался Джек. «Обычные», – пожал плечами Штоллер. «Савоярки». «Я савоярок ни разу не видел». «Я тоже с ними не контактировал», – признался Хирш. «А Ороре, Джек, разве она не савоярка?» «Не думаю. Нет, она совсем не савоярка». «Точно?» «Точно». «А кто такая Орора?» – сразу спросил Штоллер. «Проехали», – сказал Хирш. «Значит, мы двинем в бар?» «Так точно». «В 6:40 утра?» Хирш взглянул на свои часы. «А что это меняет? В такое время люди не пьют, если только им не нужно опохмелиться. В Тронсе круглосуточные заведения, поскольку на местных шахтах работают в 3 смены. Что мы должны найти и о чем я должен всех спрашивать?» «Мясо, лейтенант. Этнодорфическая фауна не оставляет нам шансов найти хорошего мяса в дикой местности. Поэтому нужно закупать у местных фермеров коз, овец, свиней, хотя их здесь и не бывает. В конце концов, даже буйволов». «Буйволов? А откуда здесь буйволы?» «Здесь есть кипарисовые плантации, болотные наделы для выращивания сахарного тростника. Там справляются только буйволы. Поэтому этого добра в деревнях хватает. Но это далеко на юге». «К тому же это и не деревня». «Не деревня, но в городке ошивается много крестьян с местных хуторов. Они пропивают выручку с сахарных заводов и городских боен. И случается, имеют на руках пару голов крупного рогатого скота». «Небось, это мясо жесткое». «Да, жесткое и невкусное, но все же лучше, чем мясо пресмыкающихся». «Этнодорфическая фауна?» «Она самая». «Джек, ты понял?» – на всякий случай уточнил Хирш. «Да, девятки берем с собой. И у меня вопрос. Я могу познакомиться с савояркой?» «А ты не слишком спешишь?» – усмехнулся Хирш. «Все нормально», – кивнул Штоллер, объезжая очередную яму, перед тем, как выехать на грунтовую дорогу. «Сейчас сами все увидите».